Глава вторая. Судя по скромной и уже выцветшей вывеске, парикмахерская Елена была самой что ни на есть заурядной. Ее интерьер также не поражал воображения. «Не мешало бы сделать евроремонт», — ответил я про себя. Но вот персонал был душевный. Едва я переступила через порог, как с меня сняли леопардовое манто, усадили в кресло и дали посмотреть модные журнальчики. «Девушки, извините, но я пришла к вам не стричься». «На маникюр, да?» — разочарованно спросила администраторша, милая девочка с французской косичкой. «К сожалению, у нас сейчас нет мастера». «А где Оля Верещагина?» — с самым непринужденным видом спросила я. Хотелось выслушать версию сотрудницы. Девушка за стойкой посмотрела с испугом на парикмахершу, а та пожала плечами и сразу же удалилась, предоставив администраторше возможность самой выпутываться из сложившейся ситуации. «Оля уволилась», — сказала девушка и стала энергично перелистывать глянцевый журнальчик. Вдаваться в подробности она явно не собиралась. «Она действительно уволилась или просто неделю назад не вышла на работу?» — осведомилась я. Девушка не спешила отвечать на мой вопрос. Она явно была не из болтливых. Чтобы развязать ее язычок, я положила на стойку 100 рублей. Администраторша никак не отреагировала на мою взятку. Я добавила еще стольник. Девушка заколебалась, но едва она протянула руку к деньгам, как распахнулась дверь, и в парикмахерскую вошла высокая дама в длинном кожаном пальто. Моя визави сразу же отдернула руку и вытянулась в струнку перед вновь вошедшей посетительницей. — Здравствуйте, Елена Федоровна! — сказала она елейным голосочком. — Здравствуй, Даша! Как дела? — Все хорошо! — ответила администраторша, и я поняла, что высокая дама в коже не клиентка, а босс. — Вы, девушка, к какому мастеру? — поинтересовалась у меня Елена Федоровна. — Я, собственно, к вам пришла. — Тогда зайдите ко мне через 5 минут, — сказала хозяйка парикмахерской, даже не поинтересовавшись, по какому я вопросу. Дарья проводила ее взглядом, а затем перевела взор на мою сумочку, которой я прикрыла деньги. Вряд ли за 5 минут администраторша могла дать мне исчерпывающую информацию. Тем не менее, я негромко спросила, в каких отношениях Ольга была с Еленой? Конфликтов у них не было? Администраторша сделала вид, что не слышит моих вопросов. Она села за стойку, сняла телефонную трубку и принялась демонстративно нажимать на кнопку. Мне стало ясно, что теперь она ни слова мне не скажет, боится своей работодательницы. С дисциплиной здесь было все в порядке. Я убрала деньги в сумку, затем подошла к зеркалу, поправила прическу, подкрасила губы и через отведенные мне 5 минут постучала в кабинет директрисы. — Входите! — доносится до меня властный голос Елены Федоровны. Я вошла, но прежде чем представиться, услышала. — Ты маникюрша? Рекомендации есть? — Нет, я частный детектив, — с достоинством ответила я, прошла к столу и села напротив строгой директрисы. Нельзя сказать, что моя профессия удивила хозяйку кабинета. — Надо полагать, вы по поводу исчезновения Верещагиной? — осведомилась она и скорчила недовольную гримасу. — Да, это так. Меня нанял Александр Станиславович Писаренко, — сказала я, сдержанно улыбнувшись, и положила перед Еленой Федоровной свою визитку. Она нехотя прочитала ее, небрежно откинула в сторону и заметила. — Вряд ли я смогу вам чем-то помочь. У меня уже был разговор с Писаренко, но исчезновение Ольги поразило меня не меньше, чем его. Не понимаю, зачем он вас ко мне прислал. Неужели Александр Станиславович считает, что я от него что-то скрыла? Нет, что вы, он так не считает. Но вот у меня сразу возник к вам профессиональный интерес. Расскажите мне, пожалуйста, все, что вам известно об Ольге. Ничего особенного мне о Верещагиной неизвестно. У меня на данный момент 12 постоянных сотрудниц. А учитывая текучку кадров и учениц, которые сюда присылают разные учебные центры, за год мне приходится общаться почти с сотней девушек. Вы, Елена взглянула на мою визитку, Татьяна, полагаете, что я интересуюсь личной жизнью каждой из них? Думаю, что нет. И все-таки кое-что вы, наверное, можете мне сказать? Что? Как Ольга нашла это место? Какой она была работницей? Какие у нее были отношения с сотрудницами, с клиентками? Может быть, сами что-нибудь интересненькое вспомните? Интересненькое, усмехнулась Елена Федоровна. Ладно. Верещагина проработала у нас около 2 лет. Пришла сюда по объявлению в газете. Я взяла ее с испытательным сроком, потому что у нее не было опыта работы. Но клиентки были ею довольны. И клиенты тоже. Директриса явно намекала на Писаренко. Ольга была неконфликтной, отношения со всеми у нее сложились ровные. Даже гражданский брак с таким именитым человеком, как Александр Станиславович, ее не испортил. Честно говоря, я думала, что она от нас уйдет в какой-нибудь элитный салон, но она осталась. По-моему, у Верещагиной была пониженная самооценка. Ясно. Скажите, а трудовая книжка Ольги осталась у вас? Она работала не по трудовой, а по контракту, как и все мои девочки. Надеюсь, я не должна оправдываться перед вами по этому поводу? Разумеется, нет. Я могла бы взглянуть на этот контракт? Спросила я и, заметив неудовольствие на лице моей собеседницы, пояснила. Мне хотелось бы уточнить кое-какие анкетные данные. Какие? Откуда Ольга родом и год ее рождения? Хорошо, сейчас посмотрим, сказала директриса, открыла ключом ящик стола и вынула оттуда толстую папку регистратор. Я внимательно наблюдала за тем, как она ищет нужные документы. Елена Федоровна была чем-то сильно озабочена. Она хмурила тонкие брови и поджимала яркие губки. Что бы это значило? Ничего не понимаю. Контракт Верещагиной пропал. То есть как пропал? Сама удивляюсь. Вот договор с Петровой, вот с Кушнир, с Чижиковой, а Верещагинского нет. Растерянно пробормотала директриса и подвинула мне папку. Можете сами поискать, если хотите. Я начала листать контракты с самого начала. Но когда дошла до середины, около дужек обнаружила клочок от вырванного документа. Это было как раз между контрактами Чижиковой и Петровой. Елена Федоровна, вот посмотрите, а договор-то кто-то вырвал. Как вы думаете, кто это мог сделать? Вы что, на меня намекаете? Это вы сами сказали. Я имела в виду совсем другое. Могла ли эта папка попасть в руки постороннему человеку? Разумеется, нет. А сотрудницы имели к ней доступ? Хотелось бы сказать, что нет. Но, возможно, были кратковременные моменты, когда в кабинете находились девочки. Папка лежала на столе, а я выходила. Да, я сейчас вспомнила, что как-то ко мне заходила Верещагина попросить отгул, а меня позвали в зал. Не могу утверждать, что Ольга тогда и воспользовалась моментом. Во всяком случае, я ничего не заподозрила. Но все может быть. Хотя кому, кроме нее, мог понадобиться этот контракт? Да и ей-то он зачем, непонятно. Пока сложно ответить на этот вопрос, сказала я, но заподозрила, что сама Елена Федоровна может иметь прямое отношение не только к пропаже контракта, но и к исчезновению самой Ольги. Не нравилась мне эта директриса, совсем не нравилась. Похоже, стерва еще та. Татьяна, а не кажется ли вам, что исчезновение Верещагины не было таким уж внезапным и неожиданным? Видите, она следы за собой подчистила, подкинула мне идейку Елена Федоровна. Похоже, Ольга не хотела, чтобы ее нашли. Так стоит ли искать? Возможно, вы в чем-то правы, сказала я, и почувствовала, что хозяйка кабинета уже ждет, не дождется моего ухода. Тем не менее, я решила задержаться. Только искать Верещагину мне все равно надо, это моя работа. Если вы, Елена Федоровна, больше ничего не можете мне сказать, я хотела бы поговорить с кем-нибудь из вашего персонала. Все-таки коллеги по цеху были к ней ближе. Я сама со всеми разговаривала, никто ничего не знает. Но если вы настаиваете, я посмотрю, кто из девочек сейчас свободен. Директриса встала и прошла к двери. Гуля, ты освободилась? Зайди. Разговаривать в присутствии директрисы мне совсем не хотелось. Она это поняла, но не ушла, а уселась на свое место, ехидненько улыбнувшись. Вот стервозина. Девушка зашла в кабинет и, не получив от начальницы приглашения сесть, остановилась около стола. «Гуля, это частный детектив, она разыскивает Верещагину. Ты знаешь, куда она исчезла?» Елена Федоровна взяла на себя инициативу в разговоре. «Нет, не знаю», — не задумываясь, ответила девушка. Собственно, другого ответа на вопрос, заданный в такой резкой форме, ожидать не приходилось. «Скажите, а Ольга ходила к клиенткам домой?» — спросила я как можно мягче. Гуля пугливо стрельнула глазами на начальницу, а потом сказала со вздохом. «Случалось». «А к ней приходил сюда кто-нибудь из знакомых, кроме Писаренко? Не ради маникюра, а по какой-нибудь другой причине?» «Только сын Александра Станиславовича». «Гуля, сядь! Что ты стоишь?» — занервничала Елена Федоровна. «Расскажи нам, что здесь делал Максим Александрович, и почему я до сих пор ничего об этом не знаю?» Девушка присела на ближайший к двери стул и пролепетала дрожащим голосом. «Он требовал, чтобы Оля бросила его отца». «И что же Верещагина?» — осведомилась директриса. «Оля сказала, что это не его дело, а когда он ушел, она расплакалась. Наверное, он ее все-таки достал. Вот она и уехала домой», — осмелилась высказать свое предположение Гуля и густо покраснела. «А где она жила до того, как приехала в Тарасов?» — спросил я. «Где-то на Урале», — сказала Гуля. «А поконкретнее?» «Не знаю, но, кажется, не в большом городе, а в каком-то поселке». «Сколько ей было лет?» «Не знаю. А разве...» — парикмахерша покосилась на раскрытую папку регистратор, но, наткнувшись на строгий взгляд начальницы, осеклась. «Нет, не знаю, она не говорила». «Хорошо, Гуля, ты можешь идти», — сказала Елена Федоровна, и парикмахерша тут же покинула кабинет. Я очень скоро последовала ее примеру, отягощенная новыми версиями. У меня были все основания полагать, что к внезапному исчезновению Верещагиной могла приложить руку ее работодательница. Не исключено, что она создала Ольге невыносимые условия для работы и уничтожила ее контракт, чтобы Александр Станиславович не напал на след любимой женщины. Уж что поделаешь, таков удел свидетелей попадать под подозрение. Впрочем, в категорию подозреваемых теперь попала не только хозяйка парикмахерской, в ней оказался и сын моего клиента. Пожалуй, Максима Александровича Писаренко стоило поставить на первое место, потому что он был напрямую заинтересован в том, чтобы Ольга исчезла из жизни его отца. Мачехи, тем более молодые, не часто бывают по душе взрослым детям. И это оправдано. И в данном случае, женившись, отец автоматически лишал сына определенной части наследства. Могла быть и личная неприязнь Максима к Ольге, или, наоборот, приязнь. Но вот какой зуб Елена Федоровна имела на Верещагину? Я мысленно вернулась к предыдущей версии и вдруг соединила две гипотезы в одну. Вполне возможно, что она просто помогала сыну известного хирурга на возмездной основе. Это предположение требовало доказательств, но у меня их пока не было. Из парикмахерской Елены я поехала в район Сенного рынка. Верещагина снимала там квартиру до того, как переехала к Писаренко. Были надежды, что квартирная хозяйка вспомнит что-нибудь полезное для следствия.